Всеобщие игры и костер сегодня не состоятся. Не состоятся. Они будут проведены завтра вечером, а сегодня в амфитеатре будут проводиться массовые песни. Отбой в полночь. Капитаны команд, просим вас вернуться в ваши палатки. Без особой надежды на успех Пол постучал в двери салуна, полагая, что ему удастся уговорить уборщика внутренних помещений раздобыть ему чего-нибудь. «Мне только что сообщили, — сказал громкоговоритель, — что капитана команды «Синих» нет в его палатке. Доктор Пол Протеус, доктор Пол...» Золотой тюрбан шаха Братпура, так и не развернутый до конца, свисал с вешалки для шляп в Майами-Бич, как полотенце в общественном туалете. «Пука пала коко, пука эбо коко, ниби аки коко», — сказал шах. «Что угодно этому иностранному джентльмену», — осведомился Гомер Бигли, владелец парикмахерской. «Он желает снять немножко с боков, немножко сзади, а верх не трогать», — пробормотал Хашдрахар Миазма из-под горячего полотенца, сидя в кресле парикмахера рядом с шахом. Доктор Юинг Джордж Холлиард, покусывая ногти, расположился в одном из кресел для ожидающих, пока его подопечные впервые знакомились с искусством американского бродобрея. Он улыбался и кивал головой в ответ на любые обращенные к нему слова, но не слышал абсолютно ничего, кроме мягкого похрустывания конверта во внутреннем кармане его сюртука, когда он нервно поеживался, стараясь обрести покой, которого кресло это никак не могло ему предоставить. Письмо это было от чиновника, ведающего личным составом в Госдепартаменте, и оно в погоне за Холлиардом проделало путь от Нью-Йорка в Утику, на Ниагарский водопад, в Кэмп-Драм, в Индианаполис, в Сент-Луис, в Порт-Райли, в Голливуд, в Гранд-Киньон, в Карлсбадские пещеры, в Хэнфорд, в Чикаго и в Майами-Бич, где он пробыл достаточное время для того, чтобы письмо наконец поймало его. Настигла его, подобно метательному дротику, и вонзилась, дрожа, между лопаток его души. Доктор Холлиард был красен, как рак, после дня, проведенного на пляже. Однако под этой личиной здоровья и бодрости духа он был мертвенно бледен от страха. «Мой дорогой мистер Холлиард», — так начиналось это письмо. «Мой дорогой мистер». Пока Холлиард был занят своими печальными думами, Гомер Бигли, привычным жестом, выработанным всей его жизнью, посвященной парикмахерскому искусству, выбрал нужные ножницы, пощелкал ими в воздухе над священной головой, и как будто его правая рука управлялась тем же самым нервом, что диафрагма и голосовые связки, принялся одновременно отстригать волосы и говорить, обращаясь к непонимающему ни слова шаху, примерно так же, как бальзамировщики разговаривают с телом. «Да, сэр, вы выбрали отличное время для приезда. Говорят, что сейчас не сезон, но я вам скажу, что это лучшее время года, и притом самое дешевое. Однако не в этом дело, конечно. Здесь сейчас ровно на 15 градусов прохладнее, чем в Нью-Йорке. Но я готов держать пари, что на севере об этом не знает даже один человек из 50. И это просто потому, что такую мысль никто им не подсунул. В том-то все и дело. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Все, о чем вы думаете только потому, что вам кто-то подсунул эту мысль. Образование тоже не что иное, как подсовывание идей, реклама. Но бывает ведь хорошая реклама и плохая реклама. Вот парикмахеры, например. Сейчас у них очень плохая реклама, и все из-за карикатур и телевизионных комиков, понимаете? Невозможно раскрыть журнал или включить телевизор без того, чтобы не увидеть шуточки относительно парикмахера, зарезавшего кого-то. Может, немножко посмеяться вовсе и не вредно, я не против, и бог с ним. Пусть тебе посмеются немножко. Но все же я считаю, что это неправильно, когда кого-то все время выставляют на посмешище. Ведь так просто гробят человека, а пользы от этого никому никакой. Мне просто хотелось бы знать, задумываются ли когда-нибудь все эти карикатуристы и комические актеры о тысячах парикмахеров, которые работают из года в год и никогда не порежут ни одного из своих клиентов. А эти людишки все продолжают свои инсинуации о том, что парикмахеры перерезали уже столько вен и артерий, что их просто не успевают заштопывать. Но мне кажется, что теперь уже никто не задумывается над тем, что может быть святым для других. Кстати сказать, было время, когда парикмахеров вызывали специально для того, чтобы пустить человеку кровь.